Дослушивала ответ Раина Эмма уже на полпути к следующему развлечению, сама не замечая, как в присутствии Перса перестает контролировать маску безразличия и все больше честно выражает свои эмоции. Гуляя по парку развлечений, мы неплохо провели время. За это время в основном о себе рассказывал лишь я, но слишком против этого я не был. Пара историй из детства неплохо подняла настроение Эмме, и я даже смог несколько раз вызвать у нее искреннюю улыбку. Хочу вам сказать, когда еще час назад особо не проявляющее ярких эмоций лицо показывает столь лучезарную улыбку, это выбивает из колеи и западает в душу. За 3 часа мы обошли большую часть парка, и он уже стал немного приедаться. Закончив с парком, мы решили пройтись до ресторана. Получасовая прогулка поможет еще немного нагулять аппетит, а также это просто приятно. Пока мы гуляли, я рассказал еще немного истории из детства Раина и моей прошлой жизни. Если честно, большую часть историй были только из моего детства, а вот про Раина почти нечего было рассказывать. Его детство было слишком пустым. Конечно, куча игрушек радовали ребенка, но почти полное отсутствие отца неблагоприятно влияло на характер мальца. Со временем он становился все более наглым, неподконтрольным и равнодушным к другим. Но после того, как отец объявил о окончании его детства, в начале тренировок из ребенка быстро выбили все лишнее. Он растерял весь свой только зародившийся гонор и стал более холодным на территории дома. Где-то внутри он надеялся, что будучи идеальным учеником, он сможет добиться признания отца. Но годы шли, а Александр был все так же холоден. Никакие идеальные оценки и отличные отзывы преподавателей о подростке не давали нужного Персу результата. Тогда в больнице я не смог оценить переживания Александра, проявившиеся на лице, но сейчас, зная прошлое отношение, это был не то, что шаг вперед, а снос стены толщиной в сотню метров. Возможно, так на Перса-старшего повлияла возможность потери сына или просто совпали многие моменты, но после моего появления в этом теле я больше не видел на лице моего нового отца того отстраненного выражения. И учитывая все произошедшее со мной из-за появившейся заботы Александра, я даже не могу понять, хорошо это или плохо. Ай, потер Раин бок, куда секунду назад угодил женский локоток. Пригласил девушку на свидание, а сам где-то в облаках витаешь. Недовольно смотря Персу в глаза, сказала Фрост. Прости, ладно, на первый раз прощаю, но если ты еще... Договорить девушке не дал Перс, резко схвативший ему издавшую удивленный писк от таких наглых действий и уже собиравшуюся оттолкнуть парня. Но в следующее мгновение на пути ее предыдущего местоположения пролетела пуля. Поняв, что надо уходить со столь хорошо просматриваемого места, Перс подхватил еще ошарашенную столь резкой угрозой смерти девушку на руки и на довольно весомой скорости понесся к ближайшему повороту. Снайпер попытался ликвидировать цель еще несколько раз, но в каждый момент наведения Раин чувствовал опасность и резко менял свое местоположение, уклонялся от пули. Последние 300 метров Перс пробежал без столь неприятного зуда в затылке, оповещающего о опасности, но будучи на легком адреналине, он этого не заметил, и мелькнувшая в уголке зрения иконка системы осталась неувиденной. Зато наемник, сидящий в 900 метров от нынешнего местоположения Перса, был крайне озадачен и даже немного напуган в первые секунды, услышав заигравшую в его голове «Smashing the pieces, I'll be on you». «Ты цела?» – спросил спускающий с рук девушку Перс. «Да спасибо, черт его подельники», – сказала девушка, хватая руку Раина и прячась с ним за машиной от серого фургона, проехавшего мимо. Все время, пока фургон ехал по улице, где они находились, Фрост не спускала с фургона взгляд. «Ты точно в этом уверена?» – спросил Перс, почувствовавший в фургоне 6-7 человек и услышавший щелчок вставляемых магазинов. «Нет, наверное, показалось. Я просто слишком перенервничала», — ответила девушка, но Перс услышал, как заехавший за угол фургон остановился, и внутри раздалась серия тихих выстрелов. «Хорошо, что теперь, когда ты подхватил меня, я выронила свой телефон, поэтому можешь дать мне твой позвонить», — спросила крутящая головой девушка. «Да, держи», — протянул мобильник Перс. «Спасибо». Эмма моментально набрала номер, и из трубки послышался мужской голос. «Алло, кто это?» «Кристиан, это я», — сказала Эмма немного взволнованным голосом. Хоть перед Персом девушка и хотела казаться почти не напуганной, но по звукам бешено стучащего сердца Перс мог понять, что это покушение не прошло для нее бесследно. «Ай, как свидание, и почему это мы звоним с чужого телефона?» — уже обесчестила мальчика. Послышались из трубки вопросы от явно веселящегося мужчины. Зато вот волнение девушки сразу испарилось, и красное лицо отражало высшую степень ярости вперемешку с легким смущением. «Я тебя когда-нибудь прибью», — буквально прошипела в трубку девушка. «А теперь ты, кусок ехидного имбецила, быстро выслал за мной людей и машину. Меня только что попытались убить. Где ты?» Из голоса Кристиана сразу пропало все веселье, и он явно наполнился волнением. «У меня тут в 10 минутах квартира, мы можем переждать там». Видя, как девушка начала осматривать знаки на улице, сказал Пирс, окинув Раина нечитаемым взглядом и остановившись на пару секунд, девушка, решив что-то, благодарно кивнула Пирсу и, придав адрес квартиры брату, повесила трубку. «До моей квартиры мы добрались всего за 10 минут». Попав внутрь, Эмма стала рассматривать обстановку, что ожидало многоэтажного пентхауса. С улыбкой спросил Пирс, смотря за довольно забавной реакцией девушки на довольно обычную квартиру, может, лишь чуть выше возможностей среднего класса. «Нет, просто тут как-то», — замялась девушка с ответом. «Тесно», — с улыбкой подкинул вариант парень. «Да, то есть нет, тут стандартно», — выдала наконец девушка, сильно озадачив своим ответом Пирса. Раин не смог понять, надо ли ему обижаться на это высказывание или нет. От продолжения оценки ответа мозг Пирса спас собачий лай крохи, крайне агрессивно настроенного против девушки. Казалось бы, животное так реагирует на незнакомого человека, но в случае с Фрост все было немного не так. Просто тут совпала любовь девушки к белому цвету, ее довольно красивый брючный костюм и фобия 4-хлопового друга Раина. «Эм, я ему не нравлюсь», — с легкой обидой спросила девушка, смотря на одно из милейших существ, встреченных в ее жизни. «Тут дело не в тебе, просто кроха не любит белый цвет, а ты сейчас выглядишь в его глазах как красная тряпка для быка», — сказал Пирс, подойдя поближе, чтобы не перекрикивать довольно звонкий лай миниатюрного песика. «Хорошо, в следующий раз я оденусь в другие цвета», — с какой-то странной решимостью сказала девушка. «А значит, у нас будет следующий раз?» Идя на кухню и обернувшись на фразу девушки с улыбкой, спросил Пирс. «Ну, не могу же я не отблагодарить человека, спасшего мне жизнь», — сказала девушка. «Да, и взгляды, кидаемые на кроху, тут ни при чем», — продолжая улыбиться, спросил Раин. «ТЦ, раскусил», — сказала девушка, после чего улыбнулась Раину в ответ. Пока Эмма пыталась найти подход к песику, а кроха готовился биться насмерть, я отошел на кухню. Быстрая еда и фастфуд, конечно, вкусны, но питаясь лишь ими долго не проживешь. Плюс после прокачки моего навыка я приготовил пару, казалось бы, обычных блюд и был приятно удивлен их вкусом. Поэтому вчера, наготовив много, я оставил несколько порций на сегодня. И поскольку до прибытия людей Эммы у нас не больше 15-20 минут и планы на ресторан накрылись медным тазом, я решил разогреть мои творения, порадовав себя и девушку вкусным и быстрым ужином. «Прошу к столу», — сказал Пирс, заканчивая сервировку и отвлекая Эмму от ее попыток поймать кроху, не будучи укушенной в ответ. Парень понимал, что после случившегося девушке нужна разрядка, а пёсилю пара лишних движений для сброса уже начавшего появляться жира. «Заказывал из ресторана?» — спросила Фрост, подходя к красивым тарелкам, наполненным очень вкусно пахнущими блюдами. «Нет, сам приготовил», — с гордостью ответил Раин. «Вкусно», — с удивленным взглядом сказала Эмма, попробовав кусочек стейка и по-новому взглянув на уже не раз за сегодня удивившего ее парня. Остаток времени Раин и Эмма провели в тишине, поглощая свои блюда. Когда у Пирса зазвонил телефон, он понял, что за Эммой приехали. Взяв трубку, он подтвердил свои мысли. «Береги себя», — сказал Пирс, провожая девушку. «Знаешь, в следующую субботу я также буду свободна», — сказала девушка, и перед закрытием дверей лифта высунула на секунду голову и чмокнула Пирса в губы. «А жизнь то становится все лучше и лучше», — сказал Пирс, после чего из кармана джинсов раздался звонок, и, обратив внимание на экран вытащенного телефона, Пирс увидел логотип щита. «Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 74. «Кто?» — спросил Кристиан, сидя в бронированном джипе вместе с Эммой. Оплата заказа производилась онлайн, и лица или даже голоса заказавшего они не слышали. Недовольно ответила Фрост. «Но, как я вижу, мы с тобой думаем об одном и том же», — сказал брат Эммы, поморщившись. «Роксон», — холодным голосом произнесла название конкурентов девушка. «А я говорил, что лезть в фармацевтику нам еще рано». «Да, ты нашла пару талантливых компаний, и в долгосрочном плане это все очень выгодно, но мы пока только убрали всех конкурентов в грузоперевозках и металлообработке, а ты ввязала нас в новое противостояние. Тем более ты слышала про слухи вокруг этой компании. Я говорил, что из-за этого будут проблемы и повторю это снова то, что произошло еще только цветочки. Недовольно ругал сестру Кристиан. Ладно, ладно, я поняла. Но нам все равно придется подготовиться к их нападкам и придумать ответ. Фросты не будут терпеть такой плевок в лицо, ответила Эмма. Остаток пути родственники провели в тишине, каждый обдумывая свои мысли, и лишь в конце брат Эммы вновь завязал разговор. Как прошло свидание? Со слабыми нотками веселья в голосе спросил Кристиан, смотря на Фрост. Лучше, чем я ожидала. Я не сказала, но если бы не он, я бы скорее всего сейчас была бы мертва. Решила все же рассказать о снайпере девушка. Значит так, сейчас ты мне покажешь всю историю полностью. Сразу подобрался брат Эммы и перешел на тон, которым всегда отчитывал сестру в детстве. Издав усталый вздох, уже предсказывая такое развитие событий, Эмма прислонила руку к голове брата и переслала туда свои воспоминания о стрельбе и фургоне. В течение нескольких минут Кристиан просматривал события, и его лицо проходило несколько эмоциональных состояний. От волнения за сестру в начале до ехидной улыбки в конце. «Доволен?» – недовольно спросила Эмма, смотря на довольную морду своего брата. «Конечно, принцесса!» – с улыбкой ответил Кристиан. «ТЦ!» – отвернулась к окну девушка. «Знаю, я даю свое благословение!» – продолжил забавляться парень. «Знаешь, куда ты можешь засунуть свое благословение?» Повернулась к брату девушка. «Ладно, ладно, прекращаю. А теперь серьезно, ты должна была заметить довольно четкую военную выправку твоего парня. Он не запаниковал и довольно быстро выбрал правильный план действий в столь нестандартной ситуации. После того, как он увел тебя из-под пули, он за пару секунд четко установил, откуда ведется стрельба, да и уклонялся он от пуль во время вашего побега как-то слишком уж удачно. Плюс ты, может, и не обратила тогда внимания, но он несколько раз во время вашего побега, неся тебя на руках, запрыгивал на автомобили. Может, твой парень чем-то похож на тебя?» – спросил с интересом Кристиан. «Возможно, все же у его полной невосприимчивости к моим силам должно быть объяснение. И я заметила его спокойствие в тот момент, знаешь, тогда мне даже показалось, что, а хотя неважно», – отмахнулась от всплывшего воспоминания девушка. Она решила все же, что на нее так сказался шок, ведь не могла же в той ситуации на лице Пирса появиться кровожадная улыбка. Альфа 634 Бета Эпсилон Теза 7845. Здравствуйте, агент Пирс. Час назад были инициированы протоколы угрозы 7 уровня. Вам требуется немедленно прибыть на ближайшую военную базу. Во время военного положения ваш уровень агента временно поднят до 6. Рады сообщить вам, что вы стали участником инициативы «Мстители». Более детальная информация будет ждать вас на базе, оповестил Райна один из операторов, после чего сразу повесил трубку. «Значит, началось», — немного угрюмо проговорил Пирс. «Вспоминая сюжет фильма, я понимал, что до следующей атаки Лаки у нас будет 1-2 дня, и я могу позволить себе немного опоздать. Мои запланированные дела были резко отброшены в сторону, и я, одевшись, открыл портал до своей мастерской, где меня ждала броня. Нет, светить ее до атаки на Нью-Йорк я не буду, но усилить магией свое творение я смогу за 5-6 часов, списанных на время в дороге к базе. За время недолгих отлучений из Камартаджи я, кроме отдыха, еще тратил время на изучение одного довольно ценного обломка металлической руки с родины моего нынешнего врага. Конечно, без учителя и хотя бы каких-то рукописей изучение асгардских рун было мне недоступно, но вот скопировать самые простые из начертаний я все же был способен. И после множеств не очень приятных для разных кусков металла экспериментов я определил предназначение 3 довольно простых рун. Хотя простыми они были лишь в сравнении с остальным рисунком руки, а вот учитывая то, чему учат в Камартаджи, это был довольно сильный середнячок, почти пробившийся в уровень мастера. Первая усиливала защитные свойства металла и делала его слабо восприимчивым к перепадам температур, что, учитывая реактор, стоящий в разрушителе, довольно логично. Вторая же руна отвечала за ускорение металлического голема, и смотря на количество этих рун на руке и множество намного более сложных в структуре их коллег, меня посещают мысли, что Лаки в фильме использовал голема самым рукожопым образом, ведь активируйся даже половина того, что начертано на нем, и по силам он был бы как 5-6 торов, по скорости как половинка ртути, а его лазеры скорее всего смогли бы за пару минут непрерывного контакта расплавить Мьёльнир. Недаром он равнялся всей армии Асгарда и выступал неприступным бастионом перед вторженцами и защищал самые ценные артефакты царства. Пока я наносил руны на броню и заполнял их резерв, я вспоминал все, что мне известно о грядущих проблемах и что уже сотворили Фьюри и Совет. Хотя, думая о появлении Лаки, я не мог не улыбнуться беззаботностью главы щита. Они изучали сильнейший артефакт, который по предварительному заключению ученых еще и может служить дверью в далекий космос. А он выставил для охраны всего десяток солдат и Бартона. Для защиты базы от хоть и эфемерной, но возможности вторжения с той стороны десяток автоматчиков и парень с луком, то ли он за время протирания своего кресла уже слишком сильно привык к условиям игры, где обычный солдат является значимой фигурой, и даже события, связанные с Тони и Квинсом, не переубедили директора, или он слишком высокого мнения о своих знаниях и считает, что держит все под контролем. Но, по правде, ситуация в последние годы такова, что солдаты перестали быть даже пешками в этой игре, и лишь кто-то уровня Соколиного Глаза или Вдовы способен стать минимальной фигурой на доске. И с каждым годом это будет становиться все более явно. Наступила эра сверхлюдей, и щит с гидрой или поймут это и адаптируются, или погибнут. Единственным подленьким, но логичным действием со стороны Фьюри мне вспоминается объявление Бартона предателем. Ведь он крайне быстро откинул правду, не способствующую продуктивным действиям агентов, и решил будущее Бартона всего одной фразой «предатель». Узнай тогда Хилл или другие агенты, что их коллег контролируют и стрельба, да и сами действия стали бы намного более аккуратными. Ведь по своим не постреляешь в голову, а вот записав невольных ученых и членов личного состава во врагов, он повысил шансы в захвате вторженца и развязал руки агентам. В башне Stark Industries на предпоследнем этаже шел довольно занимательный диалог между гением, миллиардером, плейбоем, филантропом и простым агентом 8 уровня Филом Колсоном, доставившим Тони файлы по активированной инициативе Мстители. А в предыдущих файлах Раина не было, удивленно сказал Старк. Кандидатура агента Пирса была добавлена на последнем собрании, ответил Колсон с дежурной улыбкой. Агента, так вот про какую подработку он говорил, удивился Старк. Спустя час ожидания, в течение которого Старк просматривал полученные файлы, Колсон не смог сдержаться и задал волнующий его вопрос. Я заметил, что вы выделяете мистера Пирса среди других кандидатов и просматриваете его данные с особой тщательностью, сказал Фил, ставя чашку с кофе на стеклянный столик. Ну, про других я уже читал, плюс Раин самый нормальный из представленных здесь кандидатов, не поворачиваясь, ответил Тони. И на чем же строятся такие выводы? С удивлением спросил агент. Что мы имеем на деле? Нестабильного ученого, способного зеленеть и рвать танки голыми руками, капитана, очнувшегося в этой эпохе меньше года назад и ничего не знающего о нынешних реалиях, парочку суперубийц с горками тел за спиной и меня, гениального миллиардера. На фоне таких ярких личностей простой парень, способный обрастать шерстью и отращивать пару когтей, не выделяется, подытожил Старк. На заявление о простом парне Фил лишь хмыкнул, не став просвещать Старка насчет кладбища Пирса, растущего с завидной регулярностью. Знаешь, он напоминает мне меня в молодости. И не надо удивляться, я чувствую это спиной. Он похож на меня своим потенциалом. Парнишка талантлив, и он это знает, но вместо довольства тем, что имеет, он как губка поглощает новые знания, и его жажда не становится ни капли меньше со временем. Он имеет свой путь в жизни и следует ему, несмотря на все преграды. Я же в его годы был отвлечен деньгами, вечеринками и женщинами, в основном женщинами. С улыбкой вспомнив свою молодость, остановился от просмотра файлов на мгновение Старк. Позже я нашел свой путь, но для этого я заплатил соразмерную цену. С грустью закончил Тони, смотря на синее свечение из-под футболки. Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 75. Закончив со своими делами, я прибыл на военную базу, где меня сразу же пересадили на Квинджет и отправили в сторону океана. Полет проходил спокойно, и по словам пилота, мы должны будем прибыть через полчаса. Пока у меня выдалось свободное время, я решил просмотреть выданный мне при заходе в Квинджет планшет. Вбив свой личный номер и авторизовавшись, я сразу же увидел десяток папок с новой разблокированной для меня информацией. Тут рассказывалось и о Тессеракте, и о Лакисторе. Конечно, про кубик говорили немного. Только что эта мощная штука, которая сравняла уже одну из баз щита с землей и в перспективе может как снести маленький город с лица земли, так и целый материк. Про Тора все было не густо, но не из-за скрытности Фьюри, а просто по вине самой скудности добытых агентами данных. Про Лаки имелись данные лишь про предположительную физическую силу на уровне Тора, владение энергетическим посохом, имеющим функцию дальнего боя, и набором кинжалов. в принципе, не густо. Дальше уже шли данные по инициативе «Мстителей», и я бы был сейчас сильно удивлен моей кандидатурой в числе героев Земли, если бы мой отец не предупредил меня о моем добровольно-принудительном включении в команду сразу же после окончания совещания АМП. Проект «Мстители» был единственным из дел Фьюри, куда Александр не мог засунуть свои руки. Верного и относительно сильного супера достать еще было можно, но вот полностью чистого для такой шпионской организации как «Щит» нет. И появление моей кандидатуры в числе зверинца Фьюри, как его ласково называл мой отец, было на руку всей верхушке Гидры. Поэтому, узнав о таком шансе, Александр и Гедеон использовали все, чтобы мое вступление в команду было одобрено. Добравшись до Геликаэра и выйдя на воздух, я был поражен. Если в кино ты удивляешься размерами этой летающей крепости, но вскоре начинаешь принимать все просто как данность, то стоя здесь в реальности и осознавая величину сего творения, ты впадаешь в благоговейный шок. Поэтому, выйдя наружу, я сразу стал все осматривать и прикидывать в уме, на чем же летает эта махина. Закончив осматриваться, я заметил девушку с рыжими волосами, ожидающе смотрящую на меня с легкой улыбкой. У меня в первый раз было такое же ощущение. Подойдя ближе, сказал Романов: «Здравствуйте, агент Романов. Как я понимаю, пока у нас ничего нет, и вы сможете побыть моим экскурсоводом». Одарив фразу Наташи легкой улыбкой, спросил Пирс: «Я думаю, у меня найдется часик свободного времени». Показав свою дежурную улыбку, шпионка направилась внутрь геликарьера. «Скажите, а капитан уже прибыл?» — поинтересовался Раин. «Да, а вы у нас тоже его фанат?» — спросила Пирса Наташа, при этом одарив его странным взглядом, в котором Раин увидел чертит. «Нет, но в детстве я смотрел множество исторических фильмов про него, и отец даже приносил мне менее обработанный материал, показывая ужасы войны и первого и единственного суперсолдата своей страны. Просто интересно посмотреть на человека таких высоких устоев и со столь забавной психологической травмой». С грустной улыбкой, вспоминая о не очень правильных моментах своего детства, сказал Пирс. «Травма? О чем вы?» — заинтересованно спросил Романов, продолжая вести Раина по геликейру. «Ну, в фильмах это было показано не так детально и даже особо незаметно, но сравнив все записи за те годы, в которых участвовал капитан Америка, я заметил одну странность. За все время капитан самолично не убил ни одного фрица или врага. Все его враги погибали от частично косвенных вещей. Пойманная и отправленная назад граната, бросок под танк, тяжелые повреждения при столкновении, падение с большой высоты и так далее. Ни одного врага Стив Роджерс не убил собственными руками. Разве, имея возможность разорвать человека пополам лишь за счет собственной силы, не должна была хоть раз быть сломана шея врага или нашинкован нацист? Нет, капитан выбрал путь защиты, и я, конечно, понимаю, что он был навязан его карьерой шоумена, но позже он мог перейти на более эффективное оружие. Я считаю, что капитан просто не смог полностью понять войну, и его психика не прошла через то же, что и другие солдаты. У любого зеленого новичка происходит момент, когда он понимает простую истину: или ты, или тебя. У Роджерса же этот момент так и не произошел. Он попал на войну, будучи сверхчеловеком, и это позволило ему лишиться того понимания ужасов войны, что имели все остальные. Он бегал со скоростью мотоцикла, его щит позволял ему выдержать лучевое оружие Гидры, а его сил хватало на раскидывание солдат врага, как подушки. Озвучил появившиеся в детстве мысли Пирс. «Вы рассуждаете как бывалый военный», — подметила несостыковку знания и возраста Наташа. «Просто меня многие годы обучал военный. Он вбивал мне в голову такие знания, а потом вбивал эту голову в пол зала», — с кривой улыбкой ответил Пирс. «Так значит, вы у нас считаете капитана везунчиком, не столкнувшимся с ужасами войны?» — с интересом спросил Романов. «Ему повезло не познать всю грязь таких человеческих мясорубок до конца, но вот везунчиком я его не назову. Хотя, если учитывать, что появлением этого бога спасло его от незавидной участи Маската армии, возможно, удача тоже стала частью его суперсил. Маската, ну как какой-нибудь грызун с хлопьев, уговаривающий вас утром с экрана купить его шоколадную смерть в виде подушечек, шариков и звезд. Капитан у нас живая звезда, которую было бы неплохо использовать для агитации и повышения мнения о себе людей. Особенно после случая с мерзостью военным просто необходим правильный маскот. И если выбирать между риском потери столь ценной фигуры на миссиях или снятия кучи пропаганды, они сразу же выберут второе. У капитана за прошедшие десятилетия набрался достаточный уровень влияния для скрытия за ореолом своей поддержки и неожиданного возрождения зеленой проблемы, порушившей Квинс. Знаете, ваш взгляд на героя Америки с такой стороны довольно занимателен. А что вы тогда скажете об остальных членах инициативы? С интересом смотря на Раина спросила Наташа. Старк плохо контролируемый, довольно часто ведет себя необдуманно на поводу у эмоций, но его ум и талант инженера бесценен для щита. Хотя если говорить на чистоту, то я считаю, он идеально подходит команде. И почему же? Со слетевшей на миг улыбкой спросила шпионка. Взгляд. Взгляд, да, взгляд. После Афганистана Старк вернулся другим. И это я не про его желание побыть супергероем. Он стал смотреть на свое окружение и оценивать свою жизнь по-новому. Конечно, он до сих пор устраивает вечеринки и гулянки, но как человек, бывавший на паре таких вечеров, я могу смело сказать, что в эти мгновения он лишь играет прежнего себя. Я бы сказал, что он цепляется за остатки своей прежней жизни, которая позволяла ни о чем не переживать и ни о ком не волноваться. Теперешний же Старк имеет стержень, и учитывая последние события в его жизни, могу сказать, что этот стержень очень прочен. Тогда, что насчет Беннера? Квинс показал, что Халк отнюдь не столь безумен, и он уж точно не животное, каким его пытался выставить Росс. Я бы сказал, выбор его для инициативы довольно рискован, но имеет под собой логическую базу. Мисс Романов, вы видели записи с столкновения Халка и людей Росса у института? Взглянув на Наташу, спросил Раин. Нет, их слишком быстро удалили из интернета, а в базах щита я их и не искала. Значит, вы не видели, как работают люди Росса. Он делал все для выведения Халка из себя. А его главный солдат, позже ставший вторым зеленым гигантом, целую минуту выводил Халка из себя, заставляя напасть. Вы пытаетесь сказать, что за всеми инцидентами с Халком стоял Росс? Вы вычленили не ту суть из моих слов, мисс Романов. Важно не то, что делал Росс, а то, что солдату понадобилась минута для вызова у Халка ответной агрессии. Это ли не доказательство более спокойной натуры зеленого гиганта? У вас и правда интересный взгляд на вещи. А что насчет нас? Смотря Пирсу в глаза, спросила Наташа. Мы с вами цепь на шее для всех этих неординарных личностей. Подконтрольные верхушки люди в команде совершенно неконтролируемых личностей. Мы то, из-за чего эта инициатива вообще была вынесена на слушание. Маленький островок баланса, спящие шпионы, поводыри. У меня еще много аналогий, но суть вы и до этого знали. Мы должны держать их в узде и не допустить выхода ситуации из-под контроля. Со спокойным выражением лица озвучила истину Раин. Что правда, то правда. Ну ладно, на этом наша экскурсия закончилась, и из непоказанного остался только мостик, но на него нас еще успеют вызвать. Пока вы можете лично познакомиться с капитаном. Заводя Пирса в комнату для переговоров, сказал Романов. Капитан, я привела к вам новичка, сказала Наташа, кивнув Роджерсу и сев на диване в углу комнаты. Пирс, поприветствовал меня капитан Америка. Капитан, сколько тебе? Нахмурившись, пожимая руку Раину, спросил Стив. 18. Спокойно ответил Пирс. У Фьюри все настолько плохо с кадрами, что он посылает на разборки детей. Недовольно выдал Роджерс. Капитан, вы видели фрагменты миссии Пирса, и у него достаточно квалификаций для этого задания. Попыталась замять конфликт Романов. Это ничего не меняет. Все еще хмурясь, сказал Роджерс. Капитан, я бы попросил не смешивать ваше личное мнение и тактическое планирование аналитиков. Если я здесь, значит, мое присутствие будет необходимо. И если мне не изменяет память, то вы пытались попасть на войну с 16, будучи 1,60 с кепкой и являясь намного юнее меня, вы довольно упорно подделывали свои военные билеты и пробовали снова и снова. Разгоряченно ответил Пирс. Тогда было военное время. Недовольно ответил Стив. А сейчас что, нет? Напоминаю, у нас по планете шастает агрессивно настроенный бог, в руках которого находится бомба, способная стереть пару континентов в пыль. Как по мне, сейчас самое что ни на есть военное время. Взяв эмоции под контроль, спокойно закончил Пирс. Неловкую тишину, образовавшуюся после слов Пирса, разбил голос из динамиков, сообщивший о нахождении Локи. Прослушав сообщение, еще не состоявшаяся часть команды отправилась наверх к Квинджету, их путь лежал в Штутгарт, находящийся в Германии. Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 76. Пирс, я возьму на себя защиту заложников, а ты в это время попытайся подобраться к Локи с тыла. Быстро предложил план капитан, смотря на картинку на одном из экранов в Квинджете. Хорошо, «Тогда высадите меня вон за тем зданием», указав на одно из соседних к банкетному залу сооружений, сказал Пирс. Спрыгнув перед Лаки, капитан прикрыл вставшего старика. После он отвлек бога обмана легким разговором, давая людям уйти, а мне подобраться сзади к Асгарцу. Зайдя сзади, я, уже давно принявший свой второй облик, нанес ему удар в спину, а Стив бросил в лицо Лаки свой щит. В момент моего соприкосновения с телом противника я просто прошел насквозь. А ведь я думал, что уже достаточно натренирован в распознавании визуальных иллюзий, но похоже, асгарцы на голову выше меня в этом. Продолжить размышления на тему высоких навыков моего противника я не смог из-за летевшего мне в лицо цветного щита. Быстро сориентировавшись, я не стал уходить с траектории полета оружия Кэпа, и повторив трюк зимнего солдата, я схватил щит левой рукой, после чего, не тормозя ни секунды, запустил его в сторону Кэпа, а именно в пошедшую разводами часть пространства в полуметре от капитана. Не ожидавший такой реакции на атаку союзника, Лаки был застигнут врасплох и, получив щитом в тело, протер собой несколько метров немецкой плитки, приземлившись аккурат на несколько ступеней. Его посох оказался в десятке метров от бога обмана, и уже собиравшийся встать Лаки получил новую порцию силы противодействия, выпущенная из репульсоров брони появившегося пару секунд назад Старка. «Твой ход, северный олень», — сказал Тони, приземлившись между мной и Кэпом. Лаки, как бы понявший, что силы не на его стороне и совершенно не желавший попасть в плен, поднял руки и развеял все свои иллюзии. «Хороший ход», — немного самодовольно произнес Старк. «Мистер Старк», — поприветствовал Тони Стив. «Капитан, Райн, а ты у нас подкрасился, или это просто у Фьюри такие рабочие условия?» — с усмешкой спросил Тони, смотря как Стив одевает на Лаки наручники и уводит его в посаженный Наташей Квинджет. «Да вот, устроил себе отпуск в горах, и в общем, обратно вернуть их цвет я не смог», — грустно ответил Пирс. «Не переживай, я знаю одну фирму, хорошие краски для волос, возьмем тазик, хотя нет, бочку, и ты сразу перестанешь быть для своих коллег агентов белой вороной», — улыбаясь под шлемом, сказал Старк, похлопывая принявшего нормальный облик Райна по плечу. Спустя 20 минут в воздухе по пути к Геликейру. «Что-то не так», — сказал Стив, настороженно поглядывая на пленника. «Что, демон ночи слишком легко сдался?» — с пренебрежением к волнению Роджерса сказал Старк. «Ну, предположим, не так легко», — ответил Стив. «Я, пожалуй, соглашусь с капитаном», — вклинился в разговор Райн. «И ты, Пирс?» — с наигранным шоком сказал Тони. «Ладно, ладно. Но что удивительного в том, что он сдался при численном и качественном перевесе в силах противников?» — с непониманием волнения коллег произнес Старк. «Проблема в том, что это бог хитрости и обмана, и всего пару десятков минут назад он проповедовал, что пришел завоевать всех землян. И я, конечно, понимаю, что у богов может быть еще то эго, но это шоу было слишком опрометчивым шагом для готовящего вторжение человека. Мне кажется, что он выступает отвлекающим фактором, из-за которого мы проглядели что-то более важное», — озвучил свои мысли Пирс. Этими словами он заставил Старка по-новому взглянуть на их победу, а их пленника окинуть Пирса заинтересованным взглядом. В этот момент спокойное небо вокруг Квинджета окрасилось в белый цвет от вспышек молний. Пирс и Лаки одновременно поежились. «Что с тобой?» — испугался молний. Заметив реакцию обоих, спросил у Лаки Стив. Капитан мог понять фобию молодого парня, но вот реакция бога смогла его удивить. «Я не в восторге от того, что за ними последует», — ответил на вопрос Стива асгардец. Спустя пару секунд после ответа Лаки, на крышу Квинджета что-то приземлилось и заставило силой удара транспорт потерять плавность полета на пару секунд. Старк сразу одел шлем и отправился по направлению к панели управления для открытия себе пути на свободу. В открывшуюся часть Квинджета сразу же залетел Тор и, не дав Старку совершить какие-либо действия, заехал железному человеку в грудь и, отбросив миллиардера, забрал Лаки с собой. «Теперь еще и этот», — раздосадованно сказал Тони, вставая с пола Квинджета. «Еще один асгардец?» — спросил Стив. «Ты вообще читал файлы по Лаки?» — с удивлением, смотря на капитана, спросил Пирс. «Мне дали сухую справку», — немного замявшись, ответил Роджерс. «Это брат Лаки, Тор. И как мне известно, в свое прошлое посещение Земли у них с Лаки все было далеко от братской любви. Он даже послал какого-то асгардского робота для убийства Тора», — просветил столетнего солдата Райн. «Неважно, освободит он Лаки или убьет, тессеракт нам не вернуть», — настроившись на битву, ответил Старк, после чего направился к выходу из Квинджета. «Старк, нам нужен план атаки», — сказал Стив, одевая парашют. «У меня он уже есть, «А вы с пацаном пока можете составить свой», — ответил Тони, спрыгивая вниз вслед за Тором. «Ну что, капитан, наваляем богам?» Начиная обращаться с кровожадной улыбкой, спросил Пирс. «Есть один бог парень, и я почти уверен, что он иначе одет», — ответил Стив, подходя к краю задней панели Квинджета и смотря вниз. «Приземлились мы со Стивом неподалеку от начавшейся битвы Старка с Тором. Уже спустя минуту мы должны были прибыть к месту сражения и помочь Тони». Но именно на подходе к развороченной части леса Старк решил показать Тору местные достопримечательности. И к моменту, когда мы явились к выжженному полю боя, Тор уже вовсю знакомился со своей физиономией с горой в километре от нас. Не произнеся ни слова, мы с капитаном поняли, что надо поспешить и, используя все свои сверхчеловеческие силы, отправились в сторону драки. Поскольку я был сильнее и мой облик более свободно чувствовал себя в такой местности, я развил скорость в несколько раз выше, чем Роджерс, и прибыл к битве с неплохим отрывом. В момент моего прибытия Старк с Тором, как какие-то пьянчуги, вместе протирали землю и наносили друг другу увесистые удары, после которых каждый ломал пару деревьев. Даже без долгого наблюдения было заметно, что преимущество на стороне асгардского бога. Тор довольно умело орудовал Мьёльниром, из-за чего на броне Старка то тут, то там появлялись вмятины. Тони хорошо держался, учитывая, что опыта сражения с таким противником у него не было, а большая часть его вооружения была непригодна. Тор постоянно шел в ближний бой, из-за чего у Старка не всегда хватало времени на применение репульсоров, а о использовании ракеты речи не шло. Лазеры же имели довольно весомый шанс оказаться фатальными, а асгардский турист отнюдь не являлся смертельным врагом, поэтому Тони пока не был готов его убить. Но учитывая направление, к которому движется битва, уже минут через 5-7 Старк мог передумать. Проверив перчатки, одетые перед боем, и помолившись о не столь сильной толстокожести Тора, я бросился на помощь другу. В момент, когда Тор собрался вбить реактор доспехов в батарею Тони, я влетел в бога молнии с двух ног, заставив его упасть на землю, а сам в этот момент совершил перекат и встал рядом со Старком. В момент столкновения с телом Тора я впервые почувствовал себя простым человеком, ударившим бетонную стену изо всех сил. Ноги жутко жгло, и мне даже показалось, что в них что-то хрустнуло. «Из чего ты, блин, сделан?» — проговорил недовольно Пирс. «У меня тот же вопрос». Поднявшись и издав сдавленный хрип боли, сказал Старк. «Похоже, атаки Тора все же достигли и самого владельца брони. Отступите, смертные. Даже вдвоем вы не сможете сравниться с богом», — сказал поднимающийся почти невредимый бог. О прошедшей битве говорила лишь грязь на броне Одинсона. «У меня есть одна идея, но понадобится твое основное оружие», — сказал Пирс. «Я уже стрелял по нему репульсором, и все, чего добился, это лишь пара ссадин, от которых уже не осталось и следа», — сказал Старк недовольным тоном. «Мало кому нравится чувствовать себя почти полностью неспособным дать отпор врагу. Мне нужно его отвлечь. Ведь если это не сработает, нам останется лишь звать Халка». «Хорошо», — согласился Старк и, взлетев на десяток метров вверх, начал заряжать главный репульсор на груди. Пока Тони готовил атаку, Раин кинулся в сторону Тора. Бог грома уже начал закручивать молот, то ли готовясь кинуть его в сторону Тони, то ли собираясь блокировать атаку врага. В момент, когда до асгардца оставалось всего пару метров, Старк сделал залп, и свет заслонил все поле зрения бога, заставив потерять Пирса из поля зрения всего на секунду и переводя все внимание на себя. Раскрученный Мьёльнир отлично выполнял роль щита и блокировал всю мощь залпа, но Одинсон так и не смог найти взглядом Пирса. В этот момент на правой руке бога появилось 5 слабых царапин и 6 более мелких и глубоких порезов. Эта неожиданная атака от невидимого врага стала для Тора полной неожиданностью и выбила его из равновесия всего на секунду, но этого хватило для заряда, выпущенного Старком, и бог грома снова отправился в полет. «Что ты сделал?» — приземлившись рядом с Пирсом, спросил Старк. «Пустил богу кровь», — показав окровавленную ладонь, произнес Пирс. На его ладони находились 6 маленьких лезвий, покрытых кровью. Сам Раин тяжело дышал, ему было непривычно использовать иллюзии на такой скорости и в таком диапазоне. После этой атаки все его энергоканалы ныли, а резерв просел на 70%. «Из чего они, блин, сделаны?» — сразу был заинтересован Тони. Учитывая, что его оружие почти не навредило асгардцу, он был готов просто вцепиться в парня и вытрясти все ответы. «Вибраниум», — спокойно ответил Пирс. «Похоже, в этом месяце мне придется немного увеличить свои траты», — сказал Тони, после чего уже более тихо добавил. «Когда Пиппер увидит счет, мне лучше будет находиться в самой лучшей броне». В этот момент к сражению наконец смог прибыть капитан. Как раз у выхода из чащи леса недовольного божества была озвучена наставническая речь Роджерса. «Раз так-то хватит продолжать бессмысленный бой. Старк, опусти руки, Пирс, прими обычный облик, и Тор, если ты не враг землянам, опусти свой молот», — сказал Стив, пройдя мимо соратников и встав перед Одинсоном. «Это ты зря», — сказал Тони, приложив железную руку к шлему. «Опустить молот», — разъяренно сказал Тор, после чего Мьёльнир покрылся молниями и был запущен в сторону капитана. Столкнувшись с щитом из сплава виброниума с адамантием, оружие Тора породило силовую волну, разбросавшую всех участников конфликта и одарившую их легкой шоковой терапией. «Хорошо, давайте просто закончим без опускания молотов», — откашлившись, сказал выбравшийся из-под деревьев Старк. «Поддерживаю», — произнес подошедший Пирс, потряхивая головой. Это столкновение орудий неплохо повредило чуткий слух зверя, и на данный момент его регенерация активно пыталась залатать все внутренние травмы Ликона. Капитан с Тором молча подошли к центру столкновения. Асгардец молча окинул землян взглядом и просто кивнул, после чего сосредоточил взгляд на Пирсе. «Смертный, ты ранен», — сказал Тор, указывая на бок Раина, где понемногу, покрываясь кровью, торчала ветка одного из деревьев. «Блядь», — выдал Пирс, заметив торчащий из него инородный предмет. «Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 77. Получив первую медицинскую помощь в Квинджете, я уже спокойно мог стоять на мостике Геликейра, когда мы доставили Локи в его новую комнату. Поскольку, по моим воспоминаниям, дальше пока не будет ничего важного, я стал искать способ скоротать время, и мне на ум пришла одна неплохая идея. «Сэр, позволите применить психологическую накачку к пленнику?» — привлек к себе внимание Пирс. «И что вы собираетесь делать, агент?» — подняв правую бровь, спросил Фьюри. «Прочитаю ему пару книг», — загадочно улыбнулся Пирс. Спустя 10 минут напротив камеры с Локи появился стул, за которым разместился Раин Пирс с книгой в руке. «И зачем ты пришел, смертный?» — оскалившись, спросил бог обмана, смотря на гостя. «А этот смертный всего лишь хотел рассказать о том, что известно жалким землянам о великих деяниях Локи», — с максимальным количеством сарказма сказал Пирс. «Ну, пожалуй, начнем. После того, как был похищен мед поэзии, великаны стали враждебно встречать любых гостей, особенно из Асгарда, так что те совсем перестали туда ходить. Но Локи все любил делать не так, как другие. Захотелось ему однажды посмотреть на жизнь великанов, и ушел он в Йотунхим, страну великанов. И постучал он в двери дома, в котором жила великанша Ангброда. Была она так некрасива, зла и угрюма, что не польстился на нее ни один из ее соплеменников. Вот и жила она совсем одна, не ожидая уже никаких перемен в своей жизни. Наконец великанша забеременела, а затем родила двух детей Локи. Были это маленькие чудовища, волчонок и змееныш. Под все более краснеющее от ярости лицо Локи продолжал чтение Пирс. «Я сожгу всех ответственных за эти книги», — злобно проговорил бог коварства. «Ну то ли еще будет. А теперь давай послушаем о другом твоем ребеночке Слейпнере», — с еще более пакостной улыбкой сказал Пирс. «В это же в отдельном кабинете, где расселись Тор, капитан, Романов и Старк, горел экран, показывающий происходящие события. А если это все неправда, то кто рассказал эти истории?» С интересом спросил Старк, подавив новый смешок. «Возможно, слишком сильно фантазирующие воины после пьянки придумывали истории, порочащие неугодных им богов», — предложил Романов, отметив довольно неординарный способ вывода бога из себя. В это же время сидевший немного в отдалении от всех Тор крайне сильно напрягся, пытаясь не показать своего понимания ситуации и узнавания историй. «Ну, кто же знал, что те веселые смертные так серьезно отнесутся к моим словам и даже запишут их на бумагу», — думал бог грома и, заметив на себе довольно странный взгляд огневолосой женщины, направил все свои божественные силы на мышцы лица. Закончив поднимать себе настроение и равно противоположно опускать его у Локи, я с чистой душой положил оставшиеся две книги на стул и, пообещав еще зайти к нему почитать, покинул принца Асгарда. Сам же я направился в сторону лаборатории, выделенной Бенеру и позже частично оккупированную Старком. Все же ремонтировать повреждения, нанесенные при схватке с Тором, где-то надо. Зашел внутрь я как раз в момент уже известной перепалки Кэпа с плейбоем, миллиардером, филантропом и просто приятным человеком Тони Старком. Хотя приятным он был лишь для близких ему друзей, с незнакомыми личностями он чаще всего вел себя по-свински и подтверждал свои титулы пьяницы и дебошира. «Ты не из тех, кто пойдет на жертву, ляжет на колючую проволоку и даст через себя пройти другу. Угрюмо смотря на Старка, сказал Кэп: «Капитан, но это же глупо, почему не разрезать проволоку или бросить на нее одежду?» Под одобрительный взгляд Старка перевел внимание Роджерса на себя Пирс. «Это все равно что, стоя на открытой местности, увидев гранату без чеки, вместо пинка броситься на нее телом». Под довольно странный взгляд Стива закончил говорить Пирс. В то же время, пока спор двух лидеров команды продолжался, я тихо накинул на свое местоположение иллюзию и подошел к посоху Лаки с другой стороны стола, чтобы никак не задеть Брюса. Подойдя к посоху, я поднес к хранилищу камня разума маленький контейнер размером с кончик мизинца и, нажав на нем на единственную кнопку, прислонил его к камню. Никто из ученых не заметил миллисекундный скачок данных на экране над посохом, и я смог спокойно вернуться на место своей иллюзии, довольно убирая в карман контейнер, на который ушли все остатки виброниума и месяц кропотливых стараний. Все же создать что-то, способное удержать даже малую часть силы камня бесконечности, почти нереально. Но виброниум просто творит чудеса, его приспосабливаемость шокирует. Еще в своей прошлой жизни, сидя в кинотеатре, я смог оценить мощь этого металла, способного пережить полное использование на всей вселенной и еще уничтожить небольшую инопланетную армию в придачу. Ведь то же творение Недовелира почти полностью пришло в негодность после щелчка. «Брюс, а этот экран должен так мигать?» – спросила Наташа, на секунду переведя внимание перепалки на один из мониторов. «Это очень плохо». Закончить свой ответ Брюс не успел. Под лабораторией произошел взрыв, раскидавший всех присутствующих по углам. Тони и Стив отлетели в сторону выхода. Фьюри и Пирс были впечатаны в стену, а Романов и Беннер пробили собой стекло и упали на нижний уровень. «Сэр, вы в порядке?» — поднявшись на ноги, спросил Пирс, протягивая Николасу руку. «Бывало и хуже, Хилл», — ответил Фьюри и сразу же связался с агентом Хилл для установки ситуации. «Третий двигатель подбили, я нужен на мостике, а ты пока проследи за мистером Беннером. Нам не нужны лишние проблемы», — быстро выдал Цу Фьюри, удаляясь из лаборатории. «Началось, и я получил самое хреновое задание из всех возможных. Ну, как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Где там у меня свободные очки? Вы прошли новую планку сверхчеловеческих сил. Ваша ловкость вышла за 500 единиц. За преодоление новой преграды вы получаете навык ускорения. Он позволяет вам на 10 секунд стать в полтора раза быстрее. Задание получено. Дама в беде». С момента прибытия на Геликейр Брюс становился все более раздраженным. Он не мог не вспоминать агента, заставившего его сюда прибыть. Его медленно накапливающееся раздражение было подстегнуто контактом с камнем разума и перешло допустимую планку. Сейчас Брюс Баннер из последних сил пытается сдержать свое альтерго, которое полностью переняло недовольство основы и крайне сильно желает стереть в порошок раздражитель, который к собственной неудаче приземлился в паре метров от почти появившегося Халка. «Спасите мисс Романов и не дайте зеленому гиганту уничтожить собственность щита более чем на 100 000 000. Награда: 30 со. Повышение отношений с начальством. Улучшение отношений с командой. Повышение отношений с мисс Романов. Билет на один случайный предмет и билет на одно успокоение Халка. Наказание за провал. Смерть мисс Романов. Исключение из инициативы Мстители. Смерть». Потянувшись и вздохнув, Пирс спрыгнул вниз как раз к моменту полного обращения в Халка. Как ни забавно, но технический уровень щита заставил его сильнейшую форму стать самой бесполезной для выполнения поставленной задачи. Слишком сильное повышение роста не позволит проворно перемещаться в сплетении труп и принесет больше вреда, чем пользы. «Ты как?» – спросил Раин, поднимая отломленный кусок трубы с ноги Наташи. «Терпимо, нам надо бежать», – сказал Романов как раз в момент появления разъяренного гамма-мутанта. «Согласен». «О, медведь!» — крикнул Пирс, указывая за спину Халкой, пока зеленый гигант оборачивался в поисках животного, подхватил Наташу на руки и рванул в противоположную сторону. «Это что сейчас было?» — с недоумением спросила шпионка, не став возмущаться своему положению. За время работы на щит она уже давно успела осознать, что даже вколотая в красной комнате сыворотка отнюдь не возвела ее даже на уровень средненького мутанта. «Довольно эффективный способ побега, как мы только что выяснили», — с легким волнением от срабатывания своего плана сказал Пирс. Раин уже успел влюбиться в новый навык, позволивший ему, изначально используя временный отрыв и повышенную ловкость, с полным удобством разорвать дистанцию с Халком. По крайней мере, он так думал до момента, как сзади раздался рык полной обиды и ярости. После этого Халк стал быстро сокращать между ними дистанцию, снося своей тушей все встреченные препятствия. Добравшись до своих жертв, зеленый гигант нанес несколько ударов, ушедших в пустоту помещения. Раин только и успевал, что уклоняться, пружиня от стен, пола и иногда даже от воздуха, создавая под собой платформы, надеясь, что Наташа в момент этого крайне динамичного аттракциона пропустит это мимо внимания. Из-за своей ноши мобильность Пирса сильно пострадала, и отнюдь небольшое свободное пространство не добавляло ему шансов на удачный исход миссии. Спасая свои с Наташей тела от еще одной яростной атаки, Пирс вспомнил, что где-то дальше должен был быть проход кенгуру с истребителями, где он сможет развернуться, и их с Романа в жизни перестанут висеть на волоске. «Слушай, ха, ты знаешь, в каком направлении больше свободного пространства?» Даже удивившись своей отдышке, спросил Пирс. «Я сейчас даже не понимаю, где мы находимся», — с волнением проговорила шпионка. «А от места падения?» — увернувшись от захвата Халка и снова оттолкнувшись от воздуха, спросил Пирс. «Приблизительно на 200 метров вперед и направо», — ответила Наташа, вцепившись в руки Пирса при новом замахе гиганта.